Глава 52. Мэгги. 2 года назад. Какая-то огромная, неподъемная тяжесть опустилась сверху на мою голову, вдавив ее глубоко в подушку и не давая мне сдвинуться. Я пытаюсь вытянуть руки, чтобы подняться. Увы, они слабы, как у младенца. Медленно подношу их ко лбу, чтобы оттолкнуть непонятное бремя. Но нащупываю лишь свои волосы, спутанные и грязные на ощупь. Тогда я понимаю, что давление исходит не извне, а изнутри. Я начинаю паниковать. Возможно, это инсульт. Кровь перестала поступать в мозг, и клетки медленно умирают. Мне нужна помощь. Я пытаюсь пошевелить шеей. Тщетно она словно одеревенела. Неожиданно слева ее простреливает пронзительная боль и поднимается вверх по затылку, делаясь все мучительней. Хочу открыть глаза, но даже это дается с трудом. В конце концов ресницы разлепляются, и в зрачок ударяет яркий свет. Я полностью потерялась в пространстве. Вокруг какие-то серые размытые тени. Пытаюсь оттолкнуться от того, на чем лежу. Руки упираются во что-то мягкое. Возможно, подушки. Продолжать нет сил. Боль в голове нарастает острыми скачками. Я сдаюсь. Из ниоткуда доносится голос. «Давай помогу». Такое впечатление, будто в магнитофоне заживала кассету. «Дай мне руки, Мэгги», — настаивает голос. И я внезапно понимаю, что это Нина. «Слава Богу!» — хрипло бормочу я, в горле пересохло. Ощупываю воздух вокруг себя, пока не нахожу ее руку. «Мне нужна скорая». Нина отпускает мою ладонь, и я чувствую тепло ее тела, когда она наклоняется надо мной, берет подмышки и приподнимает, чтобы усадить. Боль в голове перекидывается на другую сторону, заставляя резко вдохнуть. Зачем она вообще меня потревожила? Нина разжимает мне губы пальцами и вкладывает в рот что-то маленькое, круглое и гладкое. Следом к губам прижимается что-то влажное и прохладное, и я чувствую, как по подбородку стекает жидкость. «Пей и проглатывай», — командует Нина. Сил повторять просьбу о скорой у меня нет, поэтому я просто слушаюсь. Если она здесь, со мной, значит, все будет хорошо, я в безопасности. Поэтому закрываю глаза и вновь проваливаюсь в сон. И вижу Нину, когда она была малышкой. Кроме нее, мне больше ничего и не надо. Едва я выплываю за границу сознания, как опять ощущаю пульсирующую головную боль. Словно отбойный молоток вбивает в глаз солнечные лучи. Протягиваю руку и натыкаюсь на Нинину ладонь. Это меня успокаивает. Когда я делаю глубокий вдох, в воздухе больше нет запаха пыли и затхлости. Обстановка вокруг кажется смутно знакомой. «Не торопись», — советует Нина и помогает мне сесть. Она запрокидывает мне голову, и от боли в шее на глазах выступают слезы. «Открывай глаза», — настаивает дочь, а затем капает в каждый глаз по 2 капли холодной жидкости. Еле шевеля губами, я жалуюсь, что у меня сильно болит голова, и она предлагает мне таблетку. У меня пересохло во рту, и я припадаю к бутылке с водой, словно страждущий в пустыне. Постепенно чувства возвращаются. Я с облегчением понимаю, что нахожусь дома, в спальне. Правда, в ней почему-то темнее, чем обычно. «Что со мной случилось?» — спрашиваю я. Нина берет меня за руку, и наши пальцы переплетаются. «Максидогрель», — шепчет она. «Макси... что?» «Максидогрель», — повторяет она и замолкает. В повисшей тишине мой затуманенный мозг пытается вспомнить, почему это слово кажется знакомым и что оно означает. Внезапно всплывает ответ. И я понимаю, что ненавидит это по моему лицу, потому что ее ногти впиваются в мою ладонь. Сердце бешено колотится о ребра. Голова снова разрывается от пульсирующей боли. Что ей известно? Я не хочу оставаться здесь ни секунды, надо бежать. Пытаюсь подняться с кровати, но Нина крепко сжимает мои пальцы. Если я сдвинусь еще хотя бы на миллиметр, они затрещат и сломаются, как сухие ветки. Что ей известно? Свободной рукой я протираю глаза и вглядываюсь в ее лицо. Оно обманчиво спокойно, но я знаю, что это лишь маска. Я уже видела Нину такой раньше, бесстрастной и отчужденной. Мы словно два скорпиона, замершие с задранными вверх ядовитыми хвостами, готовые броситься в схватку. Только я слишком слаба, чтобы биться с ней, и она это знает, потому что сама меня такое сделала. Что ей известно? Отворачиваюсь к окну и с удивлением замечаю, что занавески куда-то исчезли. Их заменили плотные белые ставни. Ковер тоже пропал, обнажив голые деревянные половицы. Все прочее, насколько я могу судить, осталось, как было. Наконец Нина отпускает мою руку и делает шаг назад. Я свешиваю дрожащие ноги с кровати и сажусь. Лодыжку оттягивает какая-то тяжесть. Поднимаю ногу и вижу металлическую скобу с пристегнутой к ней цепью. «Что? Что ты со мной сделала?» — спрашиваю я в ужасе. «Я могу спросить у тебя то же самое», — отвечает она. «Нина, ты меня пугаешь. Зачем все это?» Она пожимает плечами с ледяной улыбкой. «Можешь сама выбрать причину. Их более чем достаточно». «Так что ей известно?»